Так, 18 июля 1942 года глава советского правительства обращался к президенту США. Считая долгом предупредить, что, как утверждают наши специалисты на фронте, американские танки очень легко горят от патронов противотанковых ружей, попадающих сзади или сбоку. Происходит это от того, что высокосортный бензин, употребляемый американскими танками, образует в танке большой слой бензиновых паров, создающих благоприятные условия для загорания. Немецкие танки работают тоже на бензине, но бензин у них низкосортный, не дающий большого количества паров, ввиду чего они гораздо меньше подвержены загоранию. Наиболее подходящим мотором для танков наши специалисты считают дизель. Рузвельт на это ответил: «Я весьма ценю ваше сообщение о трудностях, испытываемых на фронте с американскими танками. Нашим специалистам по танкам эта информация будет весьма полезна для устранения недостатков этого типа танков. Опасность пожара в будущих типах танков будет снижена, так как они будут работать на горючем с более низким октановым числом». О низком качестве военных материалов, поступавших в Советский Союз и США и Англии, Сталин говорил также в беседе с посетившим в сентябре 1942 года Москву тогдашним лидером Республиканской партии Уэндаллом Уилки. В присутствии послов США и Англии глава советского правительства поставил вопрос: почему английское и американское правительство снабжают Советский Союз некачественными материалами? Сталин пояснил, что речь прежде всего идет о поставках американских самолетов П-40 вместо куда более современных Аэрокобр, и что англичане посылают никуда негодные самолеты Харрикейн, которые значительно хуже германских. Был случай, добавил Сталин, когда американцы собирались поставить Советскому Союзу 150 Аэрокобр, но англичане вмешались и забрали их себе. Советские люди, продолжал Сталин, отлично знают, что и американцы, и англичане имеют самолеты, равные или даже лучшие по качеству, чем немецкие машины. Но по непонятным причинам некоторые из этих самолетов не поставляются в Советский Союз. Заявление Сталина, сделанное находившемуся тогда в оппозиции к администрации Белого дома Уэндаллу Уилки, да к тому же в присутствии официальных представителей США и Англии, привело последних к замешательству. Американский посол, им был тогда адмирал Стэнли, поспешил заверить, что не имеет никаких сведений на этот счет. Однако английский посол Арчибальд Кларк Керр признал, что он в курсе дела с аэрокобрами, но принялся оправдывать их отправку в другое место тем, что эти 150 машин в руках англичан принесли, дескать, гораздо больше пользы общему делу союзников, чем если бы они попали в Советский Союз. Это объяснение английского посла было неправильным по существу и уж во всяком случае не тактичным по форме, поскольку основная борьба против общего врага по-прежнему шла на советско-германском фронте, а не в каком-то другом месте. В ряде посланий главы советского правительства английскому и американскому лидерам подчеркивалась важность ускорение отправки предназначенных Советскому Союзу материалов в полном объеме. 22 августа 1942 года Сталин обратился к Рузвельту с такими словами: «Я хотел бы подчеркнуть нашу особую заинтересованность в данное время в получении и США самолетов, и других видов вооружения, а также грузовиков в, возможно, большем количестве. Вместе с тем, я надеюсь, что будут приняты все меры для обеспечения быстрейшей доставки грузов в Советский Союз, особенно северным морским путем. Поскольку западные союзники, задерживая поставки, обычно ссылались на недостаток судов, советское правительство выражало готовность временно пойти на уменьшение снабжения некоторыми видами вооружений при условии, что будет бесперебойно поставляться то, что особенно необходимо». 7 октября 1942 года в послании главы советского правительства президенту Рузвельту говорилось: «Мы готовы временно полностью отказаться от поставки танков, артиллерии, боеприпасов, пистолетов и тому подобного.